Постскриптум. За хорошо проделанную работу генерал Савин поощрил одного из своих лучших агентов внеочередным отпуском и красными революционными шароварами. Цитата из одного фильма. Проверим, сколько тут алдов. Постскриптум. Через полгода, следующей весной, так и не уничтоживший очередную рабочую симку агент-негласник Алексей Воротов получил сообщение от абонента «Отпуск». «Привет. Можешь приехать?»